Совет в этот день затянулся. С полудня до самого вечера главы семей не могли прийти к единому решению. Город никому не диктовал условий. Случай, по которому они собрались, касался внешних отношений города с другими землями. В город пришел посланец из земель, что лежали за морем. В тех землях не избрали короля, и междоусобицы вынудили управителей их столицы просить помощи соседей. Землям грозил самовольный захват одного из многочисленных племен, населявших соседние земли. Там их называли люди Запада. Распад северных земель и грядущее владычество варваров тревожили совет. Иметь добрых и мирных соседей выгоднее, чем пребывающих в распрях. Поэтому совет решал теперь вопрос о военном вмешательстве. «У нас есть флот, а море глубоко заходит в их владение. Пройдем по морю. Высадимся всего в 10 днях пути от столицы», – предложил один из членов уважаемого совета. «Нет, мы обязаны с честью заявить о вторжении, прежде чем хоть один из нас вступит на земли другой страны», – возразил ему другой. К вечеру мало кто сомневался в необходимости военной поддержки, но решать, как поступить верно, горожане пока не могли. Здесь к войне относились как к неизбежной необходимости. Все убедились, что она случится. Но напасть на земли соседей первыми пока еще считали поступком нечестным. Совет не только изобретал способ, но и подводил основания под это нападение. «Мы тратим время впустую. Король сказал, что будет думать над этим, а значит, решение не будет быстрым. Молва нас опередит, и внезапность будет тщетной», — сказал один, кто более всех знал военное дело. «Нужно сначала заручиться поддержкой короля». «Король требует, чтобы решение было прежде выверено и высказано ясно», – возразил всем хранитель дворца, который представлял короля на совете. Совет зашумел, перебивая друг друга, споры случались и прежде, поэтому все возражали всем, чтобы избавиться от возбуждения, успокоиться и продолжить беседу дальше. Шум, впрочем, продолжался недолго. Посередине большого круглого стола совета вдруг возникла фигура. Она появилась из воздуха, чуть в стороне от центра, и в первое мгновение казалась черным изваянием. Капюшон черного одеяния был наброшен на голову и скрывал лик пришельца. В наступившей тишине было слышно, как слегка поскрипывает его обувь, когда он стал поворачиваться вокруг своей оси. Его глаз никто не видел, но все поняли, что он оглядывает присутствующих. Тишина стала гнетущей. «Войны не будет», — произнес голос из центра стола. Ни шевеления, ни ответа. Они знали, как выглядит слуга владыки. Испуг смешался с презрением. Они возразили про себя, но ни одно слово не вырвалось наружу. Оставалось только в умах протест. Молчаливый протест неприязни презрения. Вот каково было назначение этой тишины. Мысли же были верными. Напасть нужно. Они в былые времена притесняли нас. Они заслужили ответного притеснения. Думал кто-то из них. У них нет правителя, а наш великий. Он правит разумно. Им не помешает наша власть. Думал другой. Странно, что владыке не угодно наша распря. Он был бы рад, чтобы наш народ сократился наполовину в результате войны, рассуждал третий. «Войны не будет», — был ответ на все соображения сразу. «Вы храните ценные знания. Не разрушайте то, что храните». Дверь зала тяжело раскрылась. Главы семей с облегчением увидели своего короля. Он поднял глаза, смерил взглядом фигуру на столе. «Что ты сказал?» — обратился он. «Войны не будет», — повторил слуга владыки, и все заметили, что голос смягчился. Никто не смеет возражать великому. Что ж, ко всеобщему недовольствию в голосе короля прозвучало одобрение. Войны не будет. Потом он подошел к краю стола и протянул визитеру крепкую руку. «А теперь сойди оттуда. Ты оскорбляешь наши традиции». Темная фигура двинулась в его сторону. Опираясь на королевскую руку, тихо соскользнула со стола. «Заканчивайте совет, как велит обычай». Покровительственным тоном сказал король, поклонился. В темной фигуре он указал на дверь. Слуга владыки гордой походкой направился к выходу. Шорох его шагов разрезал всеобщую тишину. Массивная дверь затворилась за обоями. «Слово нашего правителя еще что-то значит для этих мародеров», — сказал кто-то из-за стола. «Странно, что владыка запретил войну», — усомнился другой. В это время за дверью пришелец и король наскочили друг на друга, как два детеныша в азартной игре. Капюшон слетел с головы, обнажая пышную шевелюру Эл. Она взвизгнула, когда Редоборд подбросил ее вверх. «Ты!» — вырвалась у него. «Тихо!» — захлебывая шепотом, прошептала она. «Я до смерти соскучилась!» Они крепко обнялись после долгой разлуки. «Я не верю!» — признался Редоборд. «Бежим скорее во дворец! Того гляди, совет кончится, и я потеряю всякое доверие, обнимаясь с тобой на глазах у глав. А тебе не поверить, что ты служишь ему». Они поспешили скрыться за поворотом. Совет заседал в доме Лада. Уважение к нему осталось в душах горожан, и его дом стал общественным местом, поскольку никто не осмелился бы поселиться в нем сам или отдать его гостям. К имени Лада и его памяти в городе по-прежнему относились с трепетом. Они миновали несколько погруженных в ночь улочек и оказались на храмовой площади. Эл как магнитом потянула к храму. Она подошла, вышла в лабиринт коридоров, потом в зал, где когда-то выстояла бурю. Ничего не изменилось, кроме центральной части. Здесь был возведен алтарь в виде той самой колонны. Только теперь она не пустовала. Статуя в рост Эл с ее чертами лица, только в женском одеянии, высилась посредине зала. Гирлянды цветов самых разнообразных обрамляли колонну, и часть постамента обвивали плети. Лицо статуи смотрело вниз, глаза зрителю. Эл застыла напротив, залюбовалась. Работа мастера была исключительно точной. Неужели кто-то настолько точно запомнил ее лицо? И все же она нашла отличия в глазах. Они были по-местному округленными, чуть на выкате, отчего возникло впечатление, будто бы изваяние смотрит в самую душу. «Поразительно», — призналась Эл. «Но это не я. Я была другой». Редоборд ждал возражений, улыбнулся, потом положил руку ей на плечо. Рука коснулась гладкой холеной одежды и невольно соскользнула с нее. «Так хотела видеть тебя, Алмейра». Она не отходила от мастера, пока он не завершил работу. Она желала, чтобы ни единая черта не была утрачена. Эл грустно вздохнула. «Кто тут? Ночь, не время для посещений храма. К ним из темноты. Одного из входов приблизился старик, по виду хранитель, но не Матиус. Не тревожься, мы уйдем», — успокоил его Редоборд. Старик даже не обратил внимания на своего короля. Он во все глаза смотрел на девушку, и взгляд его был чуть сумасшедшим, как у предшественника, и копна всклокоченных волос тоже напоминала всего того же Матиуса. Он подался вперед, обхватывая ноги Эл, стал сползать на пол. «Госпожа!» Эл пробила дрожь от того подобострастия, и она умоляющими глазами посмотрела на Редоборда. Он склонился, чтобы поднять старика. Ему удалось после двух попыток, старик поднялся и с обожанием смотрел на Эл еще какое-то время. Он перевел взгляд на лицо статуи и улыбнулся ей. Что-то было в его лице родное, но Эл приписал свои чувства жалости. «Я только похожа на нее», — попыталась оправдаться она. «Нет», — возразил старик, — «быть может, меня узнать нельзя, но вас я знаю с детства». И тут Эл кольнуло в сердце. «Хети?» «Да, госпожа», — подтвердил старик. Эл растерялась, она обняла его. Он остался невысоким, его макушка уперлась ей в ухо. «Святые небеса, я не надеялся увидеть вас опять. Это просто чудо. Мне бы соврать, что я похожа на нее, но я не могу», — призналась Эл. Она покачивала старика в объятиях. «Вы убьете меня своей силой. Я же уже не мальчишка», — простонал он. Редоборд осторожно отстранил от него Эл. «Он прав», — согласился он. «Я не могу остаться и говорить с тобой», — сказал Эл старику. «Мне довольны только взгляда на вас живую, на ваш образ». Он взглянул на статую. «Вы поможете нам, как помогли когда-то». «О чем ты?» — спросила она. «Не проси, не проси», — остановил Редоборд. «Ей нельзя. Эл, идем. Никому не говори, что видел ее со мной. Ее здесь не было, слышишь?» «Да, да», — согласился старик, — «я буду молчать». Ее не было. Редоборд силой вывел из храма опешившую Эл. «Сколько прошло времени?» — спросила она уже у дверей дворца. «Этот вопрос вполне можно ожидать от тебя», — улыбнулся Ротоборд. «Почти 400 лет, Эл». «Сколько?» Эл, как вкопанная, застыла у двери. «Я все тебе объясню. Ты только не стой здесь». Он потянул ее за собой, и они скоро были в коридорах дворца. «Иди на наш балкон, где ты лежала после бури, помнишь? Я приду туда», — сказал он и исчез в темноте.